Глава 4. Ночь в серых пределах, оказывается, наступает быстро. Незаметно подкрадывается хищным зверем и накрывает тебя сплошным черным покрывалом, заставляя изумленно моргать, лихорадочно вспоминать, не пропустил ли ты чего важного в этой жизни и кто посмел так резко выключить свет. Едва на заставу рухнул непроглядный мрак, эльфы одновременно встрепенулись. Не сговариваясь, выбрались из домов, где добросовестно просидели большую часть дня, а затем подтянулись к фонтану, который в свете невероятно крупных звезд утратил внешнюю неказистость и превратился в фейерверк сказочно прекрасных каскадов. И смотрелся в темноте настолько красиво, что даже привычные ко всему остроухие некоторое время пораженно молчали, не в силах отвести глаз от этого чуда. Факелов стражи по привычке не зажигали, поэтому застава оказалась погружена в темноту. Но никто не испытывал неудобств. Здешним обитателям свет был без надобности, да и глаза эльфов без труда различали любые детали, даже в кромешной тьме. Так что, когда стемнело, они с удвоенным интересом принялись озираться по сторонам, надеясь, что не зря сюда приехали. Молодой лорд соизволит принять их скромное посольство, им удастся попросить его совершить небольшую прогулку, и при этом они не нарвутся на категорический отказ. Линувель почувствовал, что от еле сдерживаемого волнения у него начинают подрагивать пальцы. Смешно, конечно, страшиться встречи с лордом, но он ничего не мог с собой поделать. О Ториэле или Лаэрте ходило столько слухов, что он уже не знал, чему верить. Говорили, что он обрел в пределах невероятную силу. Говорили, что он живет среди злобных хмер, и ни одна из них не смеет его тронуть. Уверяли даже, что он понимает язык здешних животных, а их яды на него совсем не действуют. Шептались, что именно он убил наследника престола, а 20 лет назад и вовсе посмел открыто выступить против родного отца. Причем сделал это перед смертными, светлыми, и, что самое неприятное, гномами. При этом был крайне резок, почти груб, и по-настоящему напугал семерых хранителей, присутствовавших при том разговоре. Сам Линнувель этого не видел, поскольку в то время еще не являлся хранителем. Но тот факт, что в пределы отправили именно его, единственного из угасающего дома Лаэрте, кто не был замешан в той скверной истории с ритуалом изменения, говорил о многом. Получалось, старейшины всерьез опасались последнего отпрыска владыки Зиара. Точнее, они боялись его настолько, что даже для столь важного дела, как посольство, выделили, безусловно, высокие, но все же не самые главные для темных чины. Иными словами, не исключали того, что неожиданное посольство может и не вернуться в родной лес. И это немного нервировало. Линувель, покосившись на напряженные лица спутников, с облегчением понял, что им тоже тревожно. Всем за исключением леди Мирены. У той была сегодня другая задача. И, судя по глубокому вырезу роскошного бархатного платья, плотно обтягивающего тонкий стан одной из прекраснейших женщин темного леса, юная дочь дома Малента собиралась исполнить свою важную миссию на отлично. «Ишь, какие нетерпеливые!» — насмешливо хмыкнул незнакомый голос из темноты. «Я-то думал, вас приглашать придется навстречу, а вы вон как! Едва не приплясываете на месте от нетерпения! Похоже, здорово вашего владыку припекло, раз отправил сюда аж семерых остроухих!» Малекон и Корвин поморщились. Полнейшее отсутствие такта у смертных начинало их порядком раздражать. Они с достоинством повернулись, чтобы срезать наглеца резкой фразой, но, к собственному удивлению, на том месте, откуда слышался голос, никого не обнаружили. Лишь короткий вихрь просвистел перед их точеными носами, да легкий ветерок взъерошил черные волосы. А спустя долю секунды вихрь материализовался на бортике фонтана, деловито кивнул и, демонстративно сложив могучие руки на груди, с нескрываемой насмешкой уставился на ошарашенных эльфов. Незнакомый страж оказался поджарым мужчиной неопределенного возраста, широкоплечим, массивным и весьма внушительным, что в свете его поражающей воображение скорости казалось слегка необычным. Темноволосый, коротко стриженный, с хищным лицом и властным взглядом темных, как слива, глаз, смертоносный, словно дикая хмера, но поразительно спокойный, даже безмятежный, если не сказать больше. И на его правом предплечье красовалась небольшая татуировка в виде собачьего когтя, срывающего с неба звезду. Линувель никогда раньше не встречал гончих, а потому нередко посмеивался про себя над невероятными байками, рассказанными об этих странных людях. Ни на грош не верил в слухи и каждый раз неизменно отмахивался, сетуя на доверчивость некоторых неразумных сородичей. Однако сейчас, глядя в глаза этого необычного человека, вдруг почувствовал себя неуютно. Сартос внимательно оглядел чужака и сразу ощутил. Да, перед ним был достойный соперник, заслуживающий уважения. Равный, если не более умелый. Поэтому вместо того, чтобы разразиться ядовитой тирадой, 700-летний эльф чуть склонил голову. «Шранг, зараза!» — проворчал подошедший седой, с которым эльфы уже встречались, и сердито зыркнул на гончую из-под лобья. «Ты чего так поздно? Я уже замучился твою работу выполнять». Мужчина хищно усмехнулся. «Брось, Урантар, тебе ж в радость. Молодость вспомнил, сопляков погонял. Думаешь, я не заметил, что у мухи опять морда постная? Или то, что народ на стене дерганый? Да и кузнечику-то нагоняй, дал, будь здоров. Чего опять к нему привязался? Он мой, если помнишь». «Теперь они все твои», — буркнул седой. «Как заметил-то? Я ж не велел никому болтать». «Работа такая. Сам мне ярмо на шею повесил». «Не я. Все из заставы, если помнишь, выбирали воеводу. А кузнечику за дело влетело. Он мне пол стены развалил на заднем дворе, когда прыжки свои опять пробовал. Говорил ему, аккуратнее. Так нет же, прыгнул прямо со стены. А колонны-то не стальные. Короче, вмял в землю, да и...» Шранг примирительно хлопнул старого друга по плечу. «Кузнечик всего лишь перестарался, а ты через 100 лет будешь у них в авторитете. Зато теперь и волкодавы, и гончие сидят под одним крылом, а не по отдельности, как раньше. Белик тоже не возражает, а потому нашим обормотам просто некуда деваться. Если не обломаю я, поможет вожак. Или траш от себя добавит. Так что не боись, все путем будет». Урантар тяжело вздохнул. «Ладно, там посмотрим. А где Таран? К нему тут это... типа посланники явились. Целый день ждут, совсем измаялись». «А засланцы, как говорит наш малыш. Долго же они раздумывали, целых 20 лет». Шранг мельком оглядел напряженные лица перворожденных. «Думал, вовсе не объявятся. Они вон как просто припозднились. Да не волнуйся, остроухи обещал прийти. Как со впадиной своей закончит, так и явится. Опять с кошками возится. Траш вчера уговорила. Вот он и обещал помочь, потому и так долго. Ну, наконец-то. Вот и он, ваш драгоценный лорд. Явился, не запылился». Седой и новые воеводы повернулись к наружной стене и удовлетворенно кивнули, когда над острыми зубцами промелькнула мимолетная тень. Правда, так быстро, что взбудораженные эльфы не сразу сообразили, в чем дело, и не заметили, что следом за первой стремительно проскользнула пара приземистых силуэтов. Но когда через несколько томительных секунд темнота на площади неторопливо расступилась, а к фонтану мягкой поступью шагнула массивная фигура, у них дружно заколотились сердца. Сначала из кромешного, непроницаемого даже для глаз бессмертных мрака, проступили непривычно широкие для перворожденного плечи. Простая кожаная куртка с нашитой сверху мерцающей чешуей из шкуры неизвестного зверя. Тонкой выделки белоснежная рубаха, небрежно расстегнутая на груди. Широкий пояс с удивительной работой ножами. Обязательные родовые клинки в потертых ножнах на спине. На ветру затрепетала роскошная черная грива, забранная в хвост. Затем показалось лицо, которое ни один темный не смог бы забыть даже на смертном одре, потому что владыка Изиар неизменно проявлялся в каждом своем потомке. Наконец, в темноте двумя яркими изумрудами сверкнули нечеловеческие глаза, в глубине которых тихонько тлел знаменитый огонь жизни. Тот самый, из-за которого весь род Лаэрте считался проклятым, и который одновременно с этим подарил всем эльфам этого рода огромную власть. Линувиэль не раз видел этот огонь в глазах своего владыки. Не раз замечал его и в собственных радужках, потому что хоть и не являлся прямым носителем крови Изиара, все же был близок к правящему дому, чтобы владеть толикой этой страшноватой магии. Но никогда в жизни ему не доводилось видеть столь мощного и ровного пламени. Казалось, Ториэль или Лаэрте светится этим поразительно чистым светом. Светится даже сейчас, когда абсолютно спокоен. Хотя обычно для этого надо находиться в состоянии неконтролируемого бешенства. Младший хранитель лишь на краткий миг заглянул в его глаза и неожиданно понял. Перед ним действительно стоял наследник Изиара, великий маг, на долгое время добровольно отказавшийся от силы, отреченный, что посмел с гордостью носить этот горький титул, новый повелитель серых пределов, хозяин проклятого леса. И он полностью соответствовал тем невероятным слухам, что в таком множестве порождала его загадочная личность. «Приветствую вас, лорд Ториэль!» Почтительно поклонился Линувиэль и потому не увидел, как возле младшего сына владыки нарисовались две громадные тени с хищно оскаленными мордами. Он не сразу понял, отчего его спутники вдруг обратились в молчаливые статуи. Но, не слыша ответа, непонимающе поднял глаза и обомлел, с ужасом распознав страшных хищников серых пределов. Две взрослые хмеры показали зубы и приветственно рыкнули. Одна была чуть поменьше, с невозможно зелеными глазами, почти неотличимыми от глаз перворожденных, с высоким частоколом костяных шипов вдоль изогнутого хребта, с острым жалом на конце гибкого хвоста и с наполовину отрубленным правым ухом. Тогда как вторая... Эльфы мысленно содрогнулись, когда на свет шагнула зверюга, чуть ли не вдвое крупнее первой, и внимательно уставилась на них подозрительно разумными глазищами. Крупными, ярко-желтыми, словно густой янтарь под солнечными лучами. Леди Мирена машинально отшатнулась и проворно спряталась за спинами собратьев, напрочь позабыв, что собиралась сегодня блистать. А зверюги издали странный мурлычущий звук и плотоядно облизнулись. «Нет», — ответил вслух Таран, рассеянно поглаживая шипастые головы и одновременно с этим рассматривая нежданных гостей. «Есть их нельзя, пугать тоже не надо. Все-таки они не по своей воле сюда пришли. Что же касается оружия, если не будет конфликтов, не смейте ничего портить. Особенно тебя касается, изменник. Чтоб клинки не перекусывал и кольчуги зубами не портил. А то знаю я твою натуру, чуть зазеваешься, и ковать им потом себе новые мечи с доспехами». Огромный самец разочарованно вздохнул и огорченно опустил гребень. Похоже, он надеялся на развлечение. «Так, теперь с вами», — властно продолжил Таран, сделав вид, что не понимает причин проступившего на лицах сородичей ужаса. «Первое. Кошек бояться не надо. Они не станут вредить, пока вы не представляете для нас угрозы. Второе. Забудьте про Ториэля. Здесь меня знают под другим именем. И это такой же закон, как тропа смертников для предателей. Третье. Я выслушаю вас, но лишь для того, чтобы темный лес не вздумал присылать сюда еще кого-то. Наконец, четвертое. У вас есть ровно полчаса до того, как я уйду и забуду об этом разговоре. Время пошло». Перворожденные искренне растерялись. «Нет, понятно, что с распростертыми объятиями их здесь никто встречать не собирался, и горячими пирогами да славным эльфийским вином угощать не планировал. Понятно, что молодой лорд не в восторге от подобных гостей. Но такой ледяной отповеди они все равно не ожидали». «О, как завернул!» В полнейшей тишине прищелкнул языком Шранг, а Седой, немало не смущаясь посторонних, довольно кивнул. «Точно! Моя школа!» «Наша!» — строго поправил его незаметно подобравшийся еще один страж, невероятно худой, с длинным лицом, правую половину которого пересекал безобразный шрам. И такой же седой, как и бывший воевода. «Ты откуда взялся, долговязый?» — дружно обернулись стражи. «Слышал, у вас тут весело. Вот и пришел поучаствовать», — хмыкнул тот и деловито пристроился рядом с другом, невинно поглядывая на Тарана и его пришибленных родичей. Тот хмуро покосился на весельчаков, ровным рядком выстроившихся вдоль стены, и ехидно взирающих на его попытки разобраться с делами как можно скорее, и, поморщившись, мысленно покачал головой. Правда, вслух сетовать на несерьезных помощничков не стал. Эти трое неисправимы. Что Шранг, что Урантар, что долговязый стриж. Только время зря потратишь, да завязнешь с ними по самые уши. Линувель нерешительно помялся. «Мой лорд!» «С чем пришли?» — напряженно спросил Таран. «Мне кажется, мы уже решили с вашим лесом все проблемы. Вы меня не трогаете, а я не вмешиваюсь в ваши дела. Тогда что случилось? Зачем вас отправили в пределы? Неужели обо мне все-таки решили вспомнить?» «Да, мой лорд», — невесело согласился хранитель. «Мне жаль, что пришлось потревожить ваше уединение». Урантар на эту глупость неприлично громко хмыкнул. «Но несколько месяцев назад случилось нечто, во что вы не можете не вмешаться», — продолжил Линувель. «Владыка Лаэрта отправил вам зов, но оказалось, что в серые пределы не проникает магия, поэтому мы здесь и привезли вам вот это». Линувель осторожно, нервно поглядывая на свирепых хищников, достал из сумки тяжелый свиток с личной печатью владыки в виде искусно выполненного оттиска черного дракона, обвившего раскидистый ясень, и с новым поклоном передал единственному, чудом выжившему наследнику трона. Таран нахмурился и, полный нехороших предчувствий, одним движением сорвал магическую печать. Стремительно развернул тонкий пергамент, пробежался глазами по изящно выписанным строчкам. На долгое мгновение окаменел и, наконец, неверяще вскинул голову. «Это что, шутка?» «Нет, мой лорд», — едва слышно прошептал хранитель. «Все именно так и обстоит. Очень плохо. Хуже некуда. Настолько, что мы даже рискнули искать вас здесь». «Как это могло случиться?» «Простите, мой лорд», — пробормотал Линувель, снова покосившись на встревоженно рыкнувших хмер. «Мы мало знаем. Владыка лишь велел найти вас и лично передать, что темный трон скоро опустеет, и что ваш отец настоятельно просит вас вернуться». Резко посерьезневшие стражи быстро переглянулись, но Таран не обратил на них внимания. Он снова и снова читал короткое письмо, написанное собственноручно владыкой Лаэрте, и с каждым разом его лицо мрачнело все больше. Надеясь, что это какая-то ошибка, и что на самом деле он что-то недопонял, недочитал или недодумал, наследник Изиара в третий раз подряд пробежался по сухим строчкам, скупо сообщающим о причинах такого решения, кратко излагающих неоспоримые факты грядущей смерти отца. И лишь в самом конце, всего в четырех коротких словах, открывающих всю глубину отчаяния, с которым писалось это послание. «Умоляю тебя, сын мой». Темные эльфы почтительно замерли, стараясь по неподвижному, будто окаменевшему лицу своего лорда, определить, насколько сильно его задела эта искренняя мольба. Но Таран недвижимо стоял возле мягко переливающегося фонтана и по-прежнему молчал. Рядом двумя жутковатыми монстрами застыли обе хмеры, с тревогой всматриваясь в его потемневшие глаза. Тонкий пергамент стремительно намокал под мельчайшими водяными брызгами. Через некоторое время чернила начали расплываться и таять, но эльф не заметил и этого. В это время он лихорадочно искал в памяти ответ на внезапно обрушившийся на него, словно гром среди ясного неба, животрепещущий вопрос. Он прекрасно знал, что в его роду у мужчин было два тяжелых проклятия. Ненавистный огонь жизни, от которого он столько времени пытался избавиться, и, соответственно, острая необходимость в наследниках, которая была тем более важной, что с момента достижения второго совершеннолетия эта возможность утрачивалась эльфами навсегда. А женщины, которые рисковали родить повелителю наследника, неизменно погибали от того самого огня жизни, но соглашались на эту жертву. Было ли так задумано самим проклятым владыкой, или же эта мудрая природа изобрела столь гнусное ограничение для потомков Изиара, доподлинно неизвестно. Но именно по этой причине у темного владыки не бывало возлюбленных. Ни один здравомыслящий мужчина не желал бы такой участи для любимой женщины. По этой же причине у него всегда было только двое сыновей. Большего количества женских смертей темный лес просто не мог себе позволить. Поэтому же потомки Изиара обладали столь мощной аурой. Поэтому же Лаэрты на протяжении многих тысячелетий сохраняли главенствующие позиции среди своих сородичей. И так было испокон веков. Да, существовали второстепенные ветви, в которых из века в век рождались хранители, тоже способные призывать огонь жизни. Но такой силы, как у представителей правящего дома, они не смогли бы достичь и через тысячи лет. С этим проклятием Таран уже смирился, как ни странно, сумел его обойти. Но было в некогда прочитанных им хрониках кое-что еще. Еще одна оговорка, оставленная на память потомкам владыки Изиара. И называлась она «Уходом». Испокон веков каждому, кто вступал на темный трон, была отмерена великая сила. Каждому владыке было необходимо оставить наследников, чтобы род не прервался, а накопленная за века магия не пропала бесследно. Каждому было велено хранить народ эльфов, и отпускалось на это достаточно времени, примерно 2 тысячелетия. А после... мало кто знает, что представлял собой уход. Однако 2000-летний рубеж до сих пор не перешагнул ни один из прямых потомков Изиара. Едва приближалась роковая дата, как полные силы правители эльфов начинали без видимых причин угасать и терять магическую силу. Ровно до тех пор, пока она окончательно не иссякала. Вместе с жизнью. От этого не было спасения. Здесь не помогала магия, оказывались бесполезными целебные травы. За долгие 9 эпох после смерти Изиара перворожденные испробовали все, но результата не достигли. Их могучие владыки один за другим уходили из жизни, освобождая место своим молодым сыновьям. Таран знал об этом, но прежде не придавал значения, потому что сперва не считал себя тем, кто сумеет дотянуть до этого немыслимо далекого срока. А потом был безумно счастлив тем, что имел, и не собирался упускать ни одного дня своей новой, потрясающе насыщенной жизни, в которой теперь была белка и подаренное ей счастье. Жизни, в которой нашлись верные друзья, Траш с Карашем, послушный его воле лес и все остальное, о чем можно было только мечтать. 20 лет назад владыка Тириньель едва перешагнул 1000-летний рубеж. Казалось бы, он должен еще долго здравствовать и присматривать за своим народом. А тут это послание, в котором отец подробно описывал несомненные признаки скорого угасания. Трудно сказать, когда темный владыка заметил грозные симптомы. Может, год назад, может, и все 10. Для почти бессмертного мага такая малая разница не имеет существенного значения. Но раз он решился нарушить почти 20-летнее молчание и обратился напрямую к отрекшемуся от рода сыну, значит, действительно испробовал все, что мог. И значит, времени осталось не слишком много. Вот только что это дает. Таран прикрыл потяжелевшие веки. Трон однозначно нет. Это не для меня. И белка никогда не покинет пределы. Траш тоже будет неуютно. Да и нельзя мне находиться вдалеке от нашего леса. Лабиринту нужен хозяин. Зачем возвращаться? Чтобы увидеть его смерть? Позлорадствовать? Мне это тоже не нужно. Тогда что? Опять предстать перед советом старейшин, снова отказаться от трона и тем самым причинить отцу еще большую боль? Темный эльф тяжело вздохнул. Все это он понимал, обо всем не раз думал, когда уходил в серые пределы. Казалось, уходил навсегда, уверенный в своей правоте, непокоренный, отринувший всякое родство с Изиаром. Он разорвал старые связи, постарался забыть о прошлом, об убитом брате, своих обидах и вечном пренебрежении, высказываемом хранителями недостойному сыну темного леса. А вот теперь его просят вернуться. Таран в очередной раз покачал головой. В конце свитка под личной печатью отца скромно притулились все 7 подписей ныне здравствующих хранителей. И он с трудом мог представить, до чего им нужно было дойти, чтобы заставить себя подписаться под этой отчаянной мольбой. Нет, не сказать, что Таран вдруг воспылал сыновними чувствами и разом позабыл все то, что ему пришлось когда-то испытать в священной эльфийской роще. Он не хотел возвращаться к тому, что случилось. Но не прийти сейчас к отцу и не проститься с ним было бы еще более подло, чем наблюдать со стороны за его последними вздохами. Не прийти сейчас — значит предать его снова. Значит оставить одного и бросить на растерзание воронью, которая непременно соберется со всех уголков Лиары, чтобы насладиться чужой агонией. Не зря ему еще в прошлый раз показалось, что отец выглядел изможденным. Выходит, уже тогда что-то чувствовал. Знал, но смолчал, как и положено великому лорду. Высокомерный, как все они, полный презрения к низшим расам. А теперь владыке осталось жить чуть больше месяца. Вряд ли он решился бы написать раньше. И вряд ли стал бы умолять о разговоре, если бы не ощущал себя действительно убитым. Но вернуться... Таран... Осторожно вмешался Шранг, тронув друга за плечо, отчего темный эльф вздрогнул и внезапно очнулся. Несколько секунд постоял неподвижно, взвешивая все за и против. Поколебался, а затем опустился перед тревожно фыркнувшей Траш на корточки и внимательно заглянул в ее мудрые глаза. «Найди белку, девочка!» — беззвучно шепнул Таран, мысленно передавая Хмере все то, что узнал и понял. Свои тревоги, сомнения и предположения, смутные предчувствия и даже страхи. Пусть возвращается немедленно и приведет с собой Ракшу. Пусть приходит вся стая. Они нужны мне. Беги, моя красавица, и передай, что это очень важно. Траш глухо заворчала, всматриваясь в глаза хозяина и друга. Какое-то мгновение помедлила, нехорошо косясь на застывших неподалеку эльфов. Предупреждающе рыкнула, хлестнула воздух хвостом, а затем серой тенью мелькнула в ночи. Удалилась громадными, но абсолютно бесшумными скачками, перемахнула через высокие зубья крепостной стены и пропала. Караш проводил подругу долгим взглядом, явно жалея, что не сможет пойти за ней. Но не рискнул оставить заставу без присмотра, а потому обогнул замерших в недоумении эльфов, ловко забрался на одну из крыш и там затаился, полностью слившись с камнями и стеной, но пристально наблюдая за тем, что творится во дворе. Таран со вздохом поднялся, тяжело взглянул на неловко мнущихся сородичей, И те невольно вздрогнули, когда увидели его лицо, напряженное, невероятно сосредоточенное, на котором двумя алыми провалами зияли два окна в бездну. Кажется, известие о грядущей смерти отца не оставило его равнодушным. Вот только не надумает ли наследник Изиара сорвать раздражение на гонцах? Говорят, владеющий огнем жизни способны и не на такое. «Завтра вы уезжаете обратно», — неестественно ровно известил их Таран, и сердце Линувиэля с протяжным стоном упало куда-то вниз. Азар тревожно переглянулся с Аталисом, а Корвин заметно помрачнел. «На рассвете вы должны быть готовы покинуть заставу. Это приказ». «Но, мой лорд...» «Молчать!» Молодой хранитель поспешно прикусил язык. «Я не договорил», — нехорошо прищурился наследник трона. «Завтра перед отъездом я сообщу вам окончательное решение. Но вы в любом случае уходите, со мной или без меня. А сейчас разговор окончен, вы свободны. Урантар, Шранг, нам надо кое-что обсудить. Жду вас». Таран резко развернулся и, будто позабыв о сородичах, стремительным шагом направился прочь. Те, непонимающе, переглянулись, а потом нерешительно качнулись следом, не совсем понимая, как реагировать на такой исход. «Это что? Аудиенция закончена, и им теперь до утра мучиться в сомнениях? Гадать на звездах, надеясь, что их не пристукнут от злости здесь, а потом не изжарят заживо дома за обидную неудачу, после которой у темного леса больше не останется сильного владыки? Просто потому, что молодой лорд не желает решить этот наиважнейший для его народа вопрос немедленно». Линувиэль опрометчиво шагнул следом. «Не стоит», — остановил его Урантар. «Лучше смиритесь. Если он надумает идти, то гнать будет так, что вы надолго позабудете про отдых. А если нет, то все равно имеет смысл отлежаться, потому как сон никогда лишним не бывает, тем более в пределах. Сами должны понимать, что может случиться, если разозлить такого мага, как наш взрывоопасный Таран. Или, думаете, лабиринт добавил ему покладистости?» Перворожденные поджали губы, но возражать не стали. Похоже, седой страж знал наследника Изиара лучше других. Да и у них до сих пор не прошло оцепенение от мимолетного взгляда молодого лорда. «Кажется, дело дрянь», — вдруг покачал головой стриж. «Это значит, парни, что я с вами». «Эй, кто там наверху? Крикните Литуру, чтоб спустился на минутку. Дело к нему есть. И пусть не отговаривается тем, что его драгоценная Вейна занята с маленьким. Тащите сюда своего вертлявого вожака и скажите, что я велел. А если этот герой-любовник не появится здесь через два удара сердца, я сильно расстроюсь и начну сожалеть, что уступил ему свое место». «Сделаем, стриж, не шуми», — лениво отозвался кто-то со стены и негромко звякнул подкованным сапогом. «Одна нога здесь, вторая там». «Вот и ладно», — перевел дух стриж и толкнул Урантара под ребра. «Чего стоишь? Дуй в зал, пока остроухий не разнес его к торку. Сам знаешь, без белика он гораст вспыхивать, как факел. А у нас второго обеденного помещения нет. Пока еще малыш вернется». Урантар мрачно взглянул на виновников сегодняшнего переполоха, все еще не покинувших площадь, а Шранг сердито сплюнул. «Так и знал, что от эльфов одни неприятности». «Тебе это чего переживать?» — пробурчал Урантар. — «Тебя никуда не зовут. Да и не делай это. Шляться пес знает где, когда застава без воеводы». «Вы посмотрите, кто заговорил». «Но-но, я по делу ходил». «Хм, считаешь, ушастый просто так рычит?» «Нет, не считаю». «Тогда чего ж ты, старый пень, дураком прикидываешься?» — ласково поинтересовался Шранг, нагоняя седого ворчуна. «Можно подумать, у тебя в ближайшее время будет другая возможность покомандовать волю. Ну, решай быстрее. Пойдешь на прежнее место, или мне стрижа уламывать?» Урантар сердито насупился. За последние годы он успел неплохо изучить своего остроухого друга, как научился со временем понимать выражение его необычных глаз. Но, если верить ему, грядет что-то действительно мерзкое, а оставшиеся у фонтана эльфы — лишнее тому подтверждение. Иначе не приперлись бы они за 3-9 земель и не смотрели бы вслед с такой надеждой. Нужен он им. Да зарезу нужен, к бабке не ходи. Похоже, в темном лесу планируется по меньшей мере дворцовый переворот. А там, где переворот, непременно ищи предателей. И Таран, видимо, собирается лезть прямиком в этот гадюшник. «Ладно», — неохотно сказал Урантар. «Пёс с тобой. Если Таран уйдёт, ты его прикроешь. А то знаю я вас. Вляпаетесь опять в какое-нибудь дерьмо, а вытаскивать дядя». «Спасибо, дядя», — хмыкнул Шранг и почти бегом помчался прочь, пока вспыльчивый эльф и в самом деле не спалил сгоряча половину заставы. А в очередной раз пораженный до глубины души Линувиэль так и остался стоять с открытым ртом, силясь сообразить, что происходит, каким образом эти смертные так четко просчитали ситуацию и чем им грозит возможная кампания смертоносной гончей. Почему лорд Ториэль позволяет им так себя вести? Да еще эти жуткие хмеры. Опомнившись, он поискал взглядом желтоглазого самца, нервно оглядел близлежащие крыши, стены, каменные зубцы на далекой стене, но никого не нашел, хотя нездоровое чужое внимание ощущал буквально кожей, и вот тогда обеспокоился по-настоящему. Куда подевался громадный зверь? Не ждет ли возможности вкусно поужинать? Не надумает ли напасть втихомолку, пока никто не видит? А что? Время позднее, тьма вокруг, хоть глаз выколи, а пары остроухих поутру наверняка никто не хватится. Хранитель зябко передернул плечами. До него только теперь начал доходить смысл предупреждения стража и его пожелания не отходить далеко друг от друга. Линувель совсем не горел желанием стать блюдом в чужом меню, а потому со вздохом прекратил бесполезное занятие и поспешил вернуться в дом. Хотя бы потому, что треклятую хмеру он при всем желании не смог ни увидеть, ни услышать, ни даже почуять, а присутствие посольства, похоже, больше ничего не решало. Оставалось только покорно ждать решения Ториэля и надеяться на чудо.